Глава вторая. То, что немцы подустали, я заметил не сразу. Понятное дело, это не курсанты, коих я уже насмотрелся. Эти жрать хотят, да и отдохнуть не прочь. И в кустике время от времени бегают. Обычные, я бы даже сказал, нормальные люди. А значит, и потребности с возможностями у них самые обыкновенные. Поди с самого утра тут по дороге колбасятся, если не раньше. Вот и возникла у меня интересная мысль. Немцы, в отличие от меня, знают, где и кто у них еще сидит. Схлопотать пулю от своих неохота. Friendly fire никто еще не отменял. Значит, в лоб на засаду не пойдут. Зоны ответственности у них, ясен пень, установлены. Стало быть, идем за ними, сзади. Пропустим их мимо и потихонечку пойдем, так сказать, дыша им в затылок. Глядишь, и выйдем куда надо. Обойти их, конечно, можно. Только вот не факт, что при этом другие не засекут. Этих-то я, по крайней мере, вижу. Не всех, но основные. Вот они, как на ладошке. Идут они в правильном направлении, точку встречи никак не минуют. Да и сложно это сделать. Вокруг болота черт их знает, насколько они проходимы. А дорога эта упирается прямо в деревню. Там меня и ждут. Вернее, не меня. Ребят погибших там ждут. Фрицы эти через деревню пойдут и даже осмотрят ее наверняка. Не думаю, правда, что их там будут с нетерпением ждать. Ну, сколько человек в нашей разведгруппе? 3, 5? Десятка точно не наберется. Так что воевать с немцами они не станут. Скорее всего, отойдут, а потом уже после проверки и ухода взвода поисковиков из деревни тихонечко назад и приползут. Вот и надо их при этом не зевнуть. Одно дело, когда на равных с командиром группы говорить смогу. И совсем другое, ежели притащат меня, как батон вареной колбасы, веревками плотно перевязанного. Выбрав укромное место, я закатился туда и замер. Место это представляло собой старое, давно упавшее, местами уже подгнившее дерево. Вот в этот-то трухлявый ствол я и закопался, присыпав себя по возможности этой самой древесной трухой и закрыв остальные части тела замшелыми обломками веток этого же дерева. Устроившись таким образом, я достал из-за пазухи, подаренный мне на болотах снайпером, наган с глушителем и замер в ожидании. Прошло около часа. Немцы не особенно торопились, но вот вдали зашуршал кустарник. Подходит. Сквозь просверленное ножом в коре отверстие было видно ступившего на поляну солдата. Камуфляж. Такой же, как и на эсэсовцах. Они тоже оттуда? Что-то это меня уже задолбало. Не слишком ли их тут до хрена шастает? Солдат с карабином наперевес шел неторопливо. Тем не менее, его кажущаяся медлительность явно была мнимой. Парень крепкий, хорошо тренированный и быстрый. Когда в лесу чуть правее него треснул сучок, он не стал резко падать на землю, слегка присел и повернулся в ту сторону, вскинув оружие к плечу. Да, подготовленный дядя. За доли секунды успел проанализировать звук, понять, что опасности он не несет. Вот и не стал никуда прыгать, хоть голову в ту сторону все же и повернул. Хреновато. Если по моим следам ходят такие вот деятели, долго я от них не пробегаю. Надо срочно отсюда ноги делать. И чем скорее, тем лучше. Успокоившись, солдат продолжил свой путь. Мимо моего схрона он прошел, не задержавшись. Ну и правильно. В случае чего первым пулю бой огреб. Наган с глушаком я держал под рукой. Звук его шагов затих вдали. Но я не спешил вылезать из своего убежища. Что-то удерживало меня от этого. Что? Даже трудно было это сформулировать. В лесу было тихо, но я продолжал лежать. Даже дышать почти что перестал. Снова шаги, и снова оттуда же, откуда и шли солдаты. Так их две волны? Вот как. А я вторую и не видел даже. Во второй волне людей было меньше. Через мою полянку никто из них не прошел. Протопали правее. Теперь, надеюсь, все? Под градом катился у меня по лбу, и я с удивлением это отметил. Надо же, нечасто у меня бывают такие вот штуки. Что-то меня эти немцы зацепили. Давно не встречал я таких волкодавов. Это плохо. Такие вот упертые и хорошо обученные ребятишки могут идти за мной долго. А если они по пути и наших на точке рандеву зацепят? Вот это будет архифигово. Понятно, что там не лохи ушастые сидят, но ведь и не взводом же. Что я могу сделать? Завалить пару-тройку и увести их за собой? А если есть и третья цепь, тогда вторая развернется, и они прихлопнут меня, как муху. А первая цепь пойдет дальше. И где гарантия, что они не зацепят наших? Те, наоборот, услышав стрельбу, могут рвануть на выручку к своим и гарантированно влетят под немецкий каток. Нет уж, пойду за ними. Снайперка и пулемет в тылу наступающей цепи могут очень здорово смешать карты, даже и при самом удачном раскладе. Через пару часов немцы подошли к деревне. Вернее, к тому, что от нее осталось. По ней когда-то хорошо отбомбились, да и потом крепко сцепились уже на ее развалинах. Следы этих боев и сейчас были хорошо видны. Целых домов тут почти и не осталось. Какой без крыши, а какой и без стены. Улицы завалены обломками и мусором. Да, людей тут нет. И, пожалуй, уже давно. Перед деревней немцы остановились. Вышли на дорогу. Не мало ли их? Или это у страха глаза велики? На дороге стояло около 20 человек. Или чуть меньше. Мне с моего места было не очень хорошо их видно. Странно. Мне казалось, что в лесу их было больше. Постояв какое-то время, фрицы вдруг растянулись в цепь и пошли в направлении деревни. Чего они ждали? Команды? У них есть рация? Где? Радиста я не видел. Тем временем цепь достигла крайних домов, и солдаты скрылись между ними. Некоторое время я еще видел между домами мелькающие фигурки, потом и они скрылись из виду. Они прочесывают деревню? Вполне вероятно. Я на их месте поступил бы так же. Что они будут делать после? Останутся здесь или уйдут? Через полтора часа я получил ответ на этот вопрос. Фигурки снова замелькали между домами, и я увидел, как солдаты снова строятся на улице. Закончили прочесывание. Не рано? Хотя целых домов тут почти не осталось. А чтобы прочесать все развалины, нужно не меньше роты. И световой день. Так что чисто формально они все сделали правильно. Последний солдат скрылся в лесу, а я все лежал на своем месте. Идти или нет? При всем кажущемся разнообразии вариантов, путей в деревню всего два. По дороге и по берегу реки. Больше нигде не пройти, болото. Кстати, видимо, именно поэтому в деревне шли столь жаркие бои. Наши, скорее всего, держали оборону в этой деревне, а немцы их оттуда вышибали. И, как следствие, не пожалели бомб и снарядов. Итог передо мной. Ждать ночи? А вдруг, пока я тут лежу, наши уйдут из деревни? Сегодня последний день. Если я правильно понял тогда снайпера. Если они вообще тут были. Если это то самое место. Могли раньше уйти. И я, как лопух, полезу в пустые развалины, разыскивая там неведомую мне точку встречи. Так что, ждать? Идти? Как там у классиков? Если не знаешь, что делать, иди вперед. Повесив пулемет на плечо, я вышел на дорогу. Вот уже и первые дома. Точнее, то, что когда-то имя называлось. Обходя обломки, прислушиваясь на ходу, я продолжал идти, прижимаясь к правой стороне улицы. Получалось не очень. Видимость тут была неплохой. Так, вот справа длинная стена какого-то сарая. Возле нее обломков почти нет. Ну и правильно, сарай-то целый. А вот дома напротив досталось, пол крыши как не бывало. В сарае были ворота, в настоящий момент чуть приоткрытые. Тихо. Или это у меня слуховые галлюцинации от перевозбуждения? Вроде звякает что-то. Или это лента у меня в пулемете? Ага, как же, это она в кругляше так позвякивает? Сейчас. А где? Рах! Длинная пулеметная очередь взметнула пыль перед моими ногами, выбила щепки из стены сарая, так что они полетели мне прямо в лицо. Потом они посыпались уже мне на голову, ударили по спине. Вилы. Пулеметчик сидел в чердачном окне напротив меня. Я хорошо видел вспышки, вылетающие из ствола его оружия, видел разлетающиеся веером гильзы. Выбегающих из развалин немцев с нацеленным в мое лицо оружием тоже разглядел. «Все. Не уйти». И даже рукой не шевельнуть, срежут из десятка стволов. Не добежав до меня нескольких метров, солдаты остановились. Наступила тишина. Только хрипло дышал наверху пулеметчик. Чего это он так? Перевозбудился от радости? Так я ж не баба. В глубине дома послышались шаги. Кто-то шел. Заскрипела открываемая дверь, и на улицу шагнул крепкий мужик в камуфляже. Странно, но его лицо показалось мне чем-то знакомым. Дежавю? Подойдя ближе, немец остановился и с интересом меня оглядел. «Подполковник Леонов? Позвольте представиться. Гауптман Борг. Очень рад, что наша игра в кошки-мышки наконец закончилась. Будьте так любезны, положите свое оружие. Не надо делать глупости, вы же разумный человек. Так, похоже, что толстая полярная лисичка улыбнулась мне полным ртом. Жаль. Я только было успокоился». Думал, вот скоро уже своих увижу. В лучшей жизни, пожалуй, что и увижу. А вот тут уже навряд ли. Я осмотрелся, немцы стоят грамотно, директрису друг друга не перекрывают. Значит, стрелять будут сразу, как только я дернусь. Пулемет повернуть уже не успею. Максимум, что смогу, срубить тут парочку, что напротив меня стоит, и все. Не затягивайте, подполковник. Я, конечно, имею приказ взять вас живым, однако же там не указано, насколько живым. И ничего не сказано о том, что вы при этом должны быть невредимым. Так что прострелить вам руки-ноги мне никто не мешает. Не надо провоцировать моих солдат. Они и так не пылают к вам дружескими чувствами. Что же будет им мешать высказать мне это недружелюбие уже после того, как я положу оружие? Так хоть меньше мучиться буду. В этом не заинтересован уже я. Не скрою, если вас привезут простреленного и избитого, это один из возможных вариантов. И совсем иначе это будет выглядеть, если на вас не будет ни царапинки. Второй вариант мне более по душе. Но и против первого я не особо возражаю. Во всяком случае, жизнь своих солдат я ценю выше, чем благорасположение начальства. В глазах солдат я заметил явное одобрение. Грамотный гауптман, и, похоже, солдаты его любят. Во всяком случае, уважают. Значит, в обиду не дадут, и стрелять станут сразу, стоит мне только рукой неправильно шевельнуть. Таким образом, весь мой огнестрел стал бесполезным. Не успеть. Я наклонился и поставил пулемет на землю. «Винтовку, герр подполковник!» «У меня не 10 рук, гауптман!» Я взялся рукой за ремень. Немцы напряглись, хоть и не так явственно, как тогда, когда у меня в руках был пулемет. СВТ легла рядом с пулеметом. При этом я слегка тряхнул левой рукой, и из рукава мне скатился в ладонь пистолетный патрон. На землю он бы не упал, висел на веревочке. При этом веревочка была привязана к запалу от гранаты, каковая, в свою очередь, была закреплена у меня под одеждой. Старый я волк, знаю, что бывает, когда ты весь оказываешься во власти противника. Не верю я гауптману. Теперь пистолеты. Расстегните кобуры, но оружие пока не вынимать. Это еще почему? Кстати, гауптман, если уж так вышло, как вы сумели все это организовать? Вас заметили еще в лесу, когда вы шли за нами. Но там был риск вас упустить. Или не найти, если бы вас подстрелили. Другого пути отсюда у вас нет. Деревни не миновать никак. Крюк выйдет слишком большой. Вот мы и разыграли этот импровизированный спектакль. Вы же не знали, сколько нас? Нет, не знал. Правильно, ибо часть взвода, ага, все-таки взвод, все время шла чуть в стороне. Вы их даже не заметили. Видел я их, а точнее слышал. В деревню по дороге вошли те, кого вы видели. Остальные просочились ползком. Потом первая часть солдат вышла из деревни, а остальные стали ждать вас. Вот и все. Признайтесь, хорошо исполнено? Весьма неплохо. Благодарю. Серьезно, герр подполковник, похвала из ваших уст для меня много значит. Теперь будьте любезны, достаньте ваши пистолеты. Осторожно, двумя пальцами руки. Кстати, зачем вам их так много? Хватило бы и одного. Привычка. Так, ну что, поехали. Больше шансов не будет. Как только я положу пистолеты, они прыгнут. Вон трое солдат уже карабины за спину перекинули. Промедлю хоть чуток и уже не успею даже за веревочку дернуть. Зафиксируют руки, и тогда будет поздно. Чпок-чпок. Странно знакомый звук. Похоже, что и Борг услышал его. Стал поворачивать голову. «Держи соску!» И прямо в центр нашего построения на песок упала дымящаяся граната. Хлопок капсуля-воспламенителя прозвучал еще в воздухе. Солнце жарило с утра так, будто намеревалось испечь нас заживо. Камни стены за несколько дней жары нагрелись, и прижиматься к ней плечами было вовсе некомфортно. Однако же делать было нечего. Вид из окна открывался очень даже неплохой, просматривалась вся улица. Пришлось снять разгрузки и бронежилеты, чтобы подобраться к дому поближе. Теперь мы стояли всего в 10 метрах от него. И что? Хоть в 10 километрах, итог тот же, не успеть. В доме сидел давно разыскиваемый всеми нами, да и вообще всеми федералами, местный амир Саид. В принципе, ушлые ребята из контрразведки давно подозревали, что он скрывается где-то в этом селе. Но он был волк стреляный и днем на улицу не вылезал. А ночью в селе его искать было без мазы. Вот и приходилось рассчитывать на изворотливость контрразведчиков, которые по только им известным признакам пытались вычислить его убежище. Вот уже несколько раз мы выезжали на адресные проверки, и каждый раз облом. Нет, один схрон мы нашли таки, только был он пуст. Клиент покинул его не так давно, чайник на столе еще не успел окончательно остыть. Значит, он, скотина, где-то здесь. Не уходит, хотя и может. Что-то держит его в селе. Хотя, откровенно говоря, он умудрился задолбать не только нас. Местные ребята, те, что нам помогали, тоже не испытывают к нему братской любви. Да, единоверец, да, местный, но крайне жестокий человек, иногда так совершенно попусту. Так что и местным он тоже нравился далеко не всем. А этот дом... Только вчера мы здесь пили чай. Хозяин дома, местный участковый, Ильяс Хаджаев, с гордостью показывал нам своего маленького сына. «Смотри, брат, какой он сильный, как меня за палец хватает. Вот увидишь, вырастет, всех нас за пояс заткнет. Ну, к тому времени я уже буду 60-летним стариком, так что и неудивительно. Какой старик 60 лет, что ты говоришь? У нас в этом возрасте люди как скалы, крепкие. Так кто у вас? А я в Москве живу. Так сюда приезжай, жену бери, детей. Что хочешь сказать? Мы тут дом не найдем. Работы для тебя не найдем. Ну уж за работу-то я спокоен. Тут еще пахать не перепахать». Да, Ильяс несколько погрустнел. «Но так ведь тоже не всегда будет. Ведь правда? Ну а для чего ж мы тут тогда все горбатимся?» «И то верно». Малыш надулся и собрался зареветь. «Смотри, не нравится ему что-то. Он как губы надул». «Ничего, ничего. Вот мы ему сейчас соску дадим. Пустышку». «Что? Соска — это когда в ней чего-то есть. А когда она пустая, без еды, то это пустышка». «Во как? А ты думал? У меня их вон уже сколько. Так что эти тонкости я знаю». А теперь мы стоим в 10 шагах от дома Ильяса. Саиды заметили местные, когда он шел по улице. Кто-то из них дал знать об этом в милицию. Те нам, и вскоре машины уже перекрыли улицу со всех сторон. Амир, судя по всему, собирался делать отсюда ноги. На площади его ждал автомобиль. А может, и получить, чего хотел. Или передать, кто знает. Заметив разворачивающиеся УАЗы, водитель автомашины стартанул с места, не дожидаясь Саида. Далеко, правда, не уехал. На повороте его занесло, и он со всей дури боднул в борт БТР. Так для него поездка и закончилась. Обалдевшего его вынули из сплющенной шестерки и обшмонали. Забрали пистолет и две гранаты. Амир же припустил вверх по улице. На ходу он врезал из автомата по нам. Стрелок он оказался неважный, и все ограничилось разбитыми стеклами и продырявленными заборами. Потом у него заклинило автомат. И неудивительно. Борс хорош только для того, чтобы засыпать пулями коридор при бандитском налете. Как оружие для боя он совершенно непригоден. Зато его можно таскать хоть под пиджаком. Бросив автомат, Саид заскочил в первый попавшийся дом и взял в заложники жену и сына Ильяса. Оружия у него больше не оказалось, и он приставил нож к горлу мальчика. Ильяса не оказалось дома, он был на работе. А то, боюсь, Саиду этот фокус не удался бы. Его бы просто порвали в клочья. Амир сам был весьма некрупного сложения, так что хозяин дома, легко поднимавший двухпудовую гирю, без затей сломал бы его об коленку. А сейчас он стоял рядом с нами и бессильно сжимал и разжимал могучие кулаки. «Эй, там, на улице!» «Надо же!» — голос прорезался у мерзавца. Саид, наконец, вышел на контакт. «Чего тебе?» — откликнулся Палыч. В этой операции он был за старшего. «У меня тут два заложника». «Знаем. Пусть хозяин дома придет. Поговорить надо. Один и без оружия». Ильяс вытащил из кобуры пистолет, бросил его на землю. Повесил на забор разгрузку и автомат и пошел к дому. «Эй, руки подними и рубашку сними!» Он остановился. Снял рубашку. На солнце заиграли рельефные мускулы. «Повернись!» Хаджаев повернулся в одну сторону, в другую. «Так и иди, рук не опускать!» Он скрылся за дверью. Прошла минута, другая. Стукнула дверь, и на пороге появился Ильяс. Постоял несколько секунд, щурясь от яркого солнца, и шагнул в нашу сторону. Сделав три шага, он остановился. «Сергеич, подойди сюда!» «Давай!» — толкнул меня Палыч в плечо. «Иди, выясни, чего там!» Я подошел ближе. На окне шевельнулась занавеска. «Ага, вот он где. Или не он? Стрелять нельзя. Ну что там?» «Он Мадину на пол положил, сам сверху сидит. Сына в руках держит, нож к горлу приставил». «Чего ему надо?» «Требует автомат и две гранаты. Машину. Я за руль должен сесть. Он сзади сядет с гранатами в руках. С ним Мадина с ребенком пойдет. Я его должен за село вывести. Там он нас отпустит и уедет уже сам». «Ты ему веришь?» Ильяс покосился на окно, пошлепал губами. «Ясно, Саид нас слышит». «Верю, он поклялся». «Так, я должен командиру сообщить. Ты как?» «Я тут стоять должен, пока оружие не принесешь». Я свернул за угол, и ребята обступили меня. «Ну?» В нескольких словах я рассказал обо всем. Палыч покачал головой. «Врет он. Мы его выпустим, и он уедет. Потом убьет Ильяса и его жену с ребенком. Клятвам его верить нельзя, он ваххабит. Они для него хуже неверных». «Да это и так ясно. Что делать-то будем?» «Делать будем так». Скрипнув тормозами, побитая девятка остановилась напротив ворот. Двигатель ее продолжал работать. Открыв дверь, я вылез на улицу. Достал из машины АКСУ, два магазина и две гранаты. Взял автомат в одну руку, гранаты и магазины в другую. И зашагал к дому. «Стой! Пусть он у тебя оружие возьмет!» Ильяс протянул мне сильные, но сейчас дрожащие руки. «Держи!» Я протянул ему автомат и магазины. «Это автомат, что он просил». Хаджаев кивнул головой. «А это...» — протянул я ему обе гранаты. «Соски». В глазах Ильяса мелькнуло понимание. «Эй!» — раздалось из окна. «Пусть он из автомата выстрелит!» Хаджаев отступил от меня на шаг, вставил магазин, передернул затвор и выстрелил в стену дома напротив. От стены полетела пыль и осколки камней, а по земле запрыгали стреляные гильзы. «Хорошо! Теперь гранату пусть бросит!» «Куда? Тут люди вокруг!» «Вон в сарай пускай бросает!» «Сейчас, обожди, я внутрь гляну! Может, там кто-нибудь прячется?» Я подошел к сараю, открыл дверь и заглянул внутрь. «Нормально, нет никого. Пусть кидает. Только я в сторону отойду». Дождавшись моего отхода, Хаджаев выдернул чеку и запустил гранату в открытую дверь. «Бабах!» Сарай словно бы подпрыгнул, изо всех щелей пополз дым. «Хорошо, иди сюда!» Ильяс повернулся и скрылся за дверью. Я перевел дух. Из-за стены мне ободряюще показал большой палец Виктор. Это он подобрался к сараю и одновременно с Хаджаевым забросил в него свою гранату. Через окно. Ибо лишенная капсуле детонатора граната Хаджаева взорваться не могла. Оставалось надеяться на то, что Ильяс понял меня правильно. Соска-пустышка не рванет. Понял ли он меня? Как выяснилось, да, и очень хорошо. Стоило Саиду взять в руки гранату, как он тут же убрал нож, выдернул чеку и, держа гранату в руке, приказал всем выходить из дома. Это было его последнее осмысленное деяние. Мощным рывком Хаджаев свернул ему шею. Тот тоже, наверное, успел удивиться, покойный Амир. Историю эту я рассказывал не единожды, но здесь ее знал только один человек. Немцы рухнули как подкошенные. Условный рефлекс, знаете ли, а вот встать суждено было уже не всем. У меня тоже рефлекс сработал. Сразу за пистолеты хвататься. Да, и из окна, прикрывая мой отход, от всей души долбанул пулемет. Граната, естественно, не взорвалась. Да и с какой стати-то? Детонатора в ней не было. Сунув пустые пистолеты в кобуру, я катнулся вперед, на ходу подхватывая собственное вооружение.